5 декабря 55-го. Дорогая Эмма, большое спасибо за вашу заботу о моем пузе. Теперь оно будет регулярно набиваемо, ибо обе посылки мне вручены. Это очень кстати, ибо состояние пуза заставляет меня предельно сокращать поступающую в него пищу, чтобы хоть немного сократить трудновыносимую ежедневную боль. За последний месяц я сожрал больше лекарств, чем за всю предыдущую жизнь. Но я не ложусь в больницу и буду держаться на ногах, сколько смогу, и работать, так как мне сейчас, наконец, дали посильную работу. Чтобы это сделать на год раньше, может быть, я не превратился бы в калеку. Работа так поглощает мое время, что для занятий ничего не остается, но это ничего, только бы скорее пришел ответ, по всем срокам пора. Во мне уже говорит не нетерпение, которое тоже имеет место, а расчет. Еще месяц-два такого ухудшения моего здоровья, и я законченный калека, негодный не только к физическому, но и к умственному труду. А в этом случае мне и возвращаться бессмысленно, так как я себя не прокормлю. Тогда пусть меня кормят до конца баландой, а садиться на чужую шею я не согласен. Лечить меня за казенный счет никто не будет, да и вообще, сколько можно? Очень я устал. Больше, чем это полагается для человека, которому надлежит жить. Маме вы не рассказывайте о моем физиологическом пессимизме. Нечего попусту ее расстраивать. Я сам понимаю, что будь я физически крепче и не чувствуя этой омерзительной боли, я бы смотрел на мир куда веселей, так как, судя по всему, сейчас живется куда лучше, чем раньше. Но я также понимаю, что для меня эта благодать, пожалуй, запаздывает. Как будто я уже истратил все силы, которые у меня были, для поддержания своей жизни, и на продолжение ее у меня ничего не остается. Большое спасибо вам за ваши заботы и участие. Целую ваши ручки. Леон. 7 декабря 55-го. Невольно задержался с отправкой письма, так как хотел приложить маленькое письмецо для мамы, а писать все мешали. Полагаю, что если до конца этого месяца ответа не будет, можно прекратить ожидание. Кажется, там просто стыдно признаться в том, что они меня так ни за что осудили, и теперь они поэтому тянут, не зная, что сказать. Целую вас, милая, и прошу передать маме письмо и привет. Л. 10 декабря 55-го. Дорогая Эмма, да с чего вы взяли, что я на вас сержусь или сердился? Этого не только не было, но и быть не могло. Да и ни малейших к тому оснований не было. Правда, я сейчас в пессимистическом настроении, но главным образом из-за ежедневной боли в животе, причем это боль омерзительного свойства. Боль сия очень влияет на настроение, и если бы ее не было, наверное, я был бы куда веселее и приятнее в общении. Но поскольку я сам это сознаю, значит, я понимаю и цену своему унынию. А ваша открытка меня очень порадовала. Тут даже начальство недоумевает, почему пересмотр так затянулся, и при встрече спрашивает об этом у меня. А что я могу ответить? Вы, конечно, тоже ничего не можете по этому поводу сказать, но это и несущественно. Гораздо важнее то, что вы мне написали. Пусть не за неделю, хоть за этот месяц, но будет ответ, причем я не мыслю, чтобы был возможный отказ. Очень вы меня утешили, милая, сразу поднялось настроение, стало легче дышать. Но надо сказать, что, несмотря на животный пессимизм, я морально чувствую себя лучше. И не сержусь больше на маму. Последние письма ее совсем к этому не располагают, наоборот, позволяют махнуть рукой на все то, что мне было неприятно. А вы пишете так, что лучше не только и не бывает, но и невозможно. Я великолепно соображаю, сколько хлопот я доставил вам, и какова сила вашей искренности, если вы продолжаете заботиться обо мне, который бывал далеко не так хорош, как это следовало. Я просто поражен тем, что вы можете подумать, что я смогу на вас сердиться. Впрочем, может быть, это из-за задержки ответа, но конверты за последнее время исчезли из продажи. Возможно, и это письмо задержится по этой же причине на день-два. Целую ваши ручки, дорогая, целую вас, и не подозревайте меня в дурных чувствах, ибо их нет. Искренне и благодарна. Леон. Ура! Достал конверт. Отправляю письмо немедленно. Л. Привет, СС. Прилагаю письмо для мамы. 19 декабря 55 года. Дорогая Эмма, вы меня очень удивили, больше того поразили. Вашим письмом от 11 декабря. Дело не в том, что ответа еще нет, я к этому был готов, а все вместе. Я перестал что-либо понимать. Да разве от меня зависит пауза в переписке? Вы просто забываете, где я. В данном случае объяснение весьма простое. Наш цензор — человек больной и время от времени лечится. И на это время письма задерживаются. Так и это письмо попало ко мне 19-го. Вместо 15-го. Что касается моего дружка, речь идет о Серпинском, то я никак не мог предусмотреть, что его поведение окажется фривольным. Но он мог и должен ответит на все вопросы, которые теперь возникли у вас, в том числе и касательно свидания. О каком ходатайстве вы говорите? Есть определенный режим, которого никакой начальник не нарушит. Свидания не дают даже дядям и племянникам, а только родителям, детям, братьям и зарегистрированным женам, записанным в дело. Я и просил его познакомиться с вами для того, чтобы он объяснил вам, что возможно, а что нет. Правда, он немного чокнутый, но не настолько, чтобы не быть в состоянии разъяснить столь простые истины. То, что вы надоели прокурорам, это пустяки по сравнению с тем, как они мне. Ведь официально моя жалоба у них 20-й месяц. Даже после допроса идет 4-й месяц. А для проведения следствия положено по закону 2 месяца. Конечно, я удручен этим. Да и не может быть иначе. Врут они, что дело движется. Когда здесь был прокурор, он провел переследствие за 1 день с обеденным перерывом. Для решения нужно еще меньше. Еще удивительнее для меня, что вы до сих пор не знаете моей статьи. Вот она. 17.58 минус 8 – 10. Содержание дела. Дважды привлекался. В 1935 году с составом преступления, разговоры дома. И в 1938 без состава преступления, но, будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданной жестокостью. Считал, но не говорил. Осужден в 1950 году как повторник, то есть человек, коему решили продлить наказание без повода с его стороны, то есть с моей. Вот и вся официальная часть программы. Выяснять тут нечего. И поэтому, если дело не движется, то есть не дает результата, значит, лежит и дожидается резолюции какого-то высокого решителя. Очевидно, обсуждается не преступление, а моя персона. Ах, как я бы хотел, чтобы мною меньше интересовались. Тогда уж с полгода назад был бы результат. Милая моя, вы спрашиваете, почему я не задаю вопросов о вашей жизни? А по той простой причине, что я вообще не могу сейчас даже вообразить какую-либо жизнь. Я так отвык от мира, что не в состоянии поддерживать интересную светскую беседу, тем более что последнее время я надеялся на положительный результат, и все мои душевные силы уходили на поддержание внешнего спокойствия. О внутреннем говорить не приходится. Я расплачиваюсь за напряженной жизни такими болями в животе, каких я даже представить себе раньше не мог. Здесь жизнь очень трудна, даже в тех случаях, когда она физически не тяжела. Масса людей и обязательных отношений, принудительное сожительство 24 часа в сутки и тому подобное, несравнимо ни с чем, что вы знаете и видели. Сохранить себя физически и эстетически, да еще творчески, можно только при удаче, умении жить в данных условиях. Я не знаю, надорвался ли я уже или только надрываюсь и вот-вот надорвусь. И единственная ниточка, которая меня поддерживает, — ваши письма, даже когда они огорчительны. Это, например, расстроило меня, но отсутствие его было бы гораздо хуже. Поэтому я благодарю вас за него и прошу в дальнейшем писать, ибо вы меня жалеете, а я того достоин. Но неужели одно мое письмо пропало? В нем была приписка маме. Я отвечаю на все письма сразу, и задержки не по моей вине. Милая, я отлично понимаю, что вы не можете мне помочь в главном, без чего все остальное — призрак. Ох, хоть какой-нибудь результат. Шубу покупайте, и не сомневайтесь в этом. Я не оставлял намерения лично переговорить с Левой о его запутанном деле. В письме к нему я намекала на деньги, якобы отложенные на покупку шубы. Никто, кроме мамы, видеть меня не может. Если же мне только скинут срок и пошлют меня в ссылку, то надо будет начать торговлю хуннами, тюрками и тибетцами, ибо ссыльный может работать для всеобщей истории, хотя бы снимая подпись. А насчет резинщиков мысль все время возвращается к ним. Если есть возможность нажать, хорошо бы, а если же нет, буду ждать, стиснув зубы. Заявление подать они вам зря советуют, не подавайте. Зачем такие бумажки? Только для их спокойствия. Я не могу сейчас считать свое положение стабильным и игнорировать факт пересмотра, чтобы жить, как раньше жил. Да это и невозможно, ибо ушли почти все мои близкие, приятные люди, и на меня навалилось одиночество вдобавок. Мама уже, наверное, получила мои письма. Скоро напишу ей еще, но не знаю, где она сейчас. В Москве? Если да, поцелуйте ее от меня. Целую вас и прошу не сердиться на меня, ибо я не виноват. Л. 23 декабря 1955 года. Дорогая Эмма, поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы ваша книга, которой вы отвлеклись по моей вине, была благополучно закончена и напечатана. Речь идет о моей работе над Лермонтовым. На днях я отправил вам очень нервное письмо, ибо был под впечатлением непереносимой животной боли, а теперь она несколько уменьшилась, и я стал оптимистичнее. Бытие живота определяет сознание, мое. Каждый вечер, окончив дневные дела и имея полчаса свободных перед сном, я с благодарностью вспоминаю вас, так как вынимаю контурную карту и счастлив, что не надо копировать сетку, как я делал раньше. Карт Китая хватило в обрез, а всей Азии осталось. Но они весьма пригодились. Короче говоря, получается исторический атлас. Этого не было бы, если бы вы не прислали мне карты. А в чем ваша книга? О Лермонтове? Интересуюсь. Целую ваши ручки и вас, дорогая, надеюсь, в течение января, уже перенес надежды на сей холодный месяц, получить от вас короткое радостное письмо. Кажется, пора, хотя уже давно пора. Искренне ваш, Леон. Постскриптум. Прилагаю письмо маме, надеясь, что она в Москве. Письмо написано на второй странице почтового листа бумаги. Прочитав его, Анна Андреевна оставила письмо у меня. Почему-то мне кажется, что она там, но, полагаю, сие письмо ее не минует ни в коем случае. Суббота, 24 декабря 55-го. Дорогая, милая мамочка, поздравляю тебя с наступающим Новым годом и желаю всего лучшего, а именно, переводить китайскую лирику, пользуясь консультациями толкового искусствоведа, например, меня. У нас ударили морозы, сегодня минус 42. Работяги на работу не пошли и отдыхают. Ветер режет лицо, снег стал звонкий и очень крепкий. Надо сказать, климат здесь припаскудный, в Кемеровской области гораздо лучше. В моем существовании заметных перемен и событий нет. День складывается из несения работы, куда входит топка печки с выносом золы и приносом угля. Это наиболее приятная часть. Затем выполнение прямых обязанностей, что тоже отнюдь не неприятно. Поглощение обеда, принятие лекарств и иногда удается часок почитать книгу. Как видишь, пока все относительно благополучно, если не считать морального состояния, но на него не принято обращать внимание. Стало одиноко и пусто вокруг. Много знакомых уехало, многие сидят на чемоданах и нервничают. Я хоть сижу на табуретке, невольно заражаюсь общей нервозностью, и поэтому мне стало труднее размышлять о хуннах, уйгурах и аньлушане. На последние три письма я не получила от тебя ответа, но я не волнуюсь. Я думаю, что никакой сверхъестественной причины тут нет, а просто ты чем-то отвлеклась и не ответила. Письмо это к Новому году опоздает, ибо сегодня меня отвлекли занятия и дела, и почта уже ушла. Теперь до понедельника, то есть 26 декабря, а марок для авиа нету. Уж ты не сердись, я не нарочно. Вчера я был в кино, смотрел немецкую картину. Куда им до наших? Сейчас самые милые — это наши картины, комедии, да еще неплохие французские, они со вкусом. А немцы, видно, никогда не научатся искусству и будут делать только пуговицы и машинки для заточки карандашей. На большее они не способны. Мороз все держится. Я усиленно топлю печку, и пока сижу около нее без бушлата, что является достижением. Сейчас отправляю письмо на Москву, так как думаю, что ты там. Целую тебя, милая мамочка. Л. 8 января 56-го года. Дорогая Эмма, спасибо вам за поздравительную открытку, но письма я пока еще не получил, хотя сам написал два. Не могу не заметить, что ваше последнее письмо произвело на меня впечатление более сильное, чем вы могли себе представить, просто обухом по лбу. Я имею в виду ваш вопрос по существу. Да неужели это до сих пор неизвестно маме? Чем это можно объяснить, кроме абсолютного невнимания? Впрочем, лирическую сторону этой проблемы я уже переболел. Она стоила мне остатков здоровья. Больше возвращаться к этой теме не стоит. Жизнь моя течет без перемен, и я уже перестал ожидать перемену в скором будущем. Работаю сейчас круглый день и устаю, так что заниматься не могу. Но работа в тепле, и жизни не угрожает. Весной, очевидно, лягу на операцию, а там будет видно. Посылка из Уфы пропала, но ваше сало еще есть и очень меня поддерживает. Желаю вам в новом году творческих и жизненных успехов. Целую ваши ручки, Л. 10 января 56-го года. Дорогая Эмма, вот спасибо за толковое письмо. Я сообщила Леве о своей поездке с письмом от Анны Андреевны к директору Эрмитажа Михаилу Илларионовичу Артамонову 1898-1972, хорошо знавшему Леву с юности. Очень оно мне понравилось, хотя новая задержка пересмотра сулит мне опять больничную койку. Лёва понимал, что новые авторитетные ходатайства, безусловно, затянут пересмотр его дела. Дело в том, что я сейчас тянусь из последних сил и лечь в больницу пока не соглашаюсь сам, ибо если лягу, то развалюсь вплоть до нескорой поправки. Задержка будет не менее 2 месяцев, а там еще столько же в Верховном суде. Значит, это до весны. Столько я на ногах не вытяну, но, по-видимому, ничем ускорить нельзя и следует с этим примириться. Такой подход весьма поднимает мое настроение, создается огромная жажда к продолжению и усовершенствованию диссертации, и с помощью присланных вами книг можно еще многое сделать. Сейчас мешают боль и непрекращающийся завал работы. Правда, роптать на это нельзя, ибо лучшей работы для меня здесь не бывает. Подробности вашей жизни меня очень заинтересовали, особенно касательно Михаила Илларионовича. Не надумает ли он прислать мне оттисков или открытку, чтобы я мог ему ответить? Я очень хотел бы задать ему несколько вопросов по скифам, ибо область охвата моей темы территориально расширяется. Стало много новых проблем, но материала нет, и я пока мажу этюды вместо основного полотна. Отзыв Николая Иосифовича будет для меня решающим, и я жду его с нетерпением. Как много пробелов в моих знаниях о Дальнем Востоке. Очень хорошие книги Окладникова, умница он. Вот кого бы мне редактором. Огорчаюсь по поводу Сирунчика. Мы знали, что у него легкая форма эротомании, но полагали, что это пройдет, а вместо этого получилось ухудшение. Но его надо жалеть и прощать. Он очень бедный и по существу хороший, хотя может вызвать в собеседнике резкое кратковременное раздражение, которое не нужно принимать всерьез. За маму я почему-то спокоен, то есть убежден, что все с аппендицитом кончится благополучно. За нее я волновался только раз, осенью 51-го, и тогда основания оказались. Я на расстоянии почувствовал ее болезнь сердцем. Большое спасибо вам за хлопоты и заботы. Если уж надо досиживать зиму, то, пожалуйста, пришлите мне еще книг, так как эти я почти отработал. Направление моих интересов вы уловили на этот раз. В магазинах национальной литературы есть «Шахнаме» на таджикском языке, вот бы его мне. Все это принесет в случае моего возвращения плоды и фрукты. Танина посылка пропала, но я обхожусь, мне очень мало надо. За 220 рублей спасибо. Наверное, через месяц они попадут ко мне в руки и будут очень кстати для больничного подкрепления сладостями и вкусностями. Маме я недавно послал письмо в город, а теперь поцелуйте ее и попросите не расстраиваться и не болеть. Имеется в виду Ленинград. Еще скажите, что снег у нас белый. Это шутка о природе, пусть она не обижается. Целую вас, дорогая Л. 23 января 56-го. Эмми. Получаю я письмо, и вдруг из него протягивается рука, и мне в ухо, в другое, в третье. Да как здорово при этом! Все это мне очень понравилось и привело меня в совсем иное настроение, то есть в хорошее. Иной раз отлупить полезно, в данном случае, например, спасибо. Ну, теперь вы с мамой все обо мне знаете, я просто не знаю, что писать. Главное, впрочем, то, что единственная сложность в моем деле — это полнейшая невозможность с помощью закона, даже при максимальной гуттаперчивости, примотать мне обвинения. А то, которое есть, примотано при нарушении 2 принципиальных статей Уголовного кодекса, из коих любая повод для кассации. Им просто стыдно, что такое безобразие имело место, и они ищут паллиатива, имея на самом деле альтернативу полной реабилитации или продолжения затяжки. Вот это и скверно, что они избрали второе и тянут, как будто что-нибудь им не ясно, или они хотят что-то найти. Сами знают, что искать нечего, а повода для продолжения репрессии я не давал и не дам. Пусть не надеются. Очень я огорчен маминой болезнью. Если бы еще операция, она не сложная и не страшная, так это бы ничего. А страдать животом очень плохо. По себе знаю и чувствую. Зря вы думаете, что пропавшая посылка не была послана. В это время несколько посылок пропало, и в том числе моя. Может быть, она доедет до Владивостока и вернется. Не исключено и это. Возможно, что я лягу на операцию и тоже аппендикса. Вот совпадение, если только не будет лучше. Это не страшно. Хуже всего затяжка пересмотра. Затянулось дело за пределы нормального. И чего они наводят тень на плетень? А от сала еще есть кусочек. Вот, помогло мне оно. Замечательно. Спасибо, милая Эммочка, за вразумительное письмо. Целую. И жду ответа на предыдущее, последующее за открыткой. Леон. Прилагаю письмо для моих двух Кирюх, сиречь друзей, с одним из коих мама знакома и может онное передать. Л. 29 января 56-го. Дорогая Эмма, простите, что пишу карандашом. Я в больнице и первый день в нормальном сознании. После операции аппендицита 5 дней плавал, и не то что писать, говорил еле-еле. Ваша открытка меня очень порадовала. Больше, чем очень. Сам себя никогда правильно не оценишь. Соседи тоже не авторитет, так как они заражены теми же болями и недостатками. Я знаю, что должны быть недоделки, но доделать пустяки, если основное хорошо. Плохо другое. Ухудшение привело меня в больницу, теперь я на поправке. Но место в библиотеке вряд ли ко мне вернется. Через месяц я выйду, и что тогда? Опять тяжелый труд. Отсюда опять повышение моего интереса к ответу из прокуратуры. Через месяц я неизбежно буду портить здоровье, только что поправленное, чего хорошо бы избежать, разумеется. Вы не в силах помочь, но, может быть, можно последний раз справиться. Сколько можно проверять? Пора бы ответить. Впрочем, Щедрин сказал, чтобы оправдаться, надо быть выслушанным, а они от этого старательно уклоняются. Целую вас, дорогая, выздоравливающий медленно, но неуклонно, Л. Милая Эмма, ну что делать с мамой? Какого черта она упорно дает ленинградский адрес, несмотря на мой прямой вопрос? Куда писать в Москву? И сама же обижается. Тьфу, злюсь. Пишу открытку, ибо конвертов нет. Мне сегодня сняли швы. Лечит хорошо. Я, конечно, рассчитываю верно. В марте ответ быть должен. Новая задержка от лукавого. Она не нужна. Она плод чьей-то злой воли. Ох, и не нравится она мне. Серунчика, слушайте, он около 25% говорит дело. Остальное, конечно, хлам, но и этот процент немал, имеется в виду Серпинский. Его надо прощать, жалеть и любить, он того достоин. А что касается разрыва психологии, то вы правы, он неизбежен. Даже тогда, когда из дому нормально сообщали новости и делились настроением, а не отписывались метеорологическими сводками с лирикой и без, я его уже испытал, хотя был молод, здоров и крайне терпим. Если до 1 марта ответа не будет, надо жаловаться, так как, значит, есть злоупотребление. Надо требовать просмотра самих пересмотрщиков, и нечего бояться. Сколько можно? Целую вас, дорогая. Леон. 5 февраля 1956-го. Дорогая, милая Эмма, вчера я отправил маме ругательное письмо. Я не буду в обиде, если вы его не отдадите и передадите содержание своими словами. Но я был так раздосадован. Ну что я мог другое написать? Ох, полагаю, что было бы уместно по поводу пересмотра обратиться к съезду, указав на бессмыслие оттяжек, ибо они не к добру. Я из-за болезни упустил время написать заявление, но если оно и зайдет от мамы, это будет еще более веско. Оснований к тому достаточно, а для наивного оптимизма нет никаких. Прошу вас объяснить сие маме. Здоровье мое улучшается, боли в животе прошли, и я просто отправляюсь от операции очень медленно, ибо психический стимул к выздоровлению отсутствует. Целую вас, дорогая. На днях напишу открытку маме. Леон. 22 февраля 56-го. Милая Эмма, еще раз благодарю вас за книгу. Я прочел ее с удовольствием, ибо, хотя в ней нет взлетов, но нет и спадов. Она выдержана на уровне академической посредственности и поэтому может служить пособием для моей темы, пока достаточным. Жаль, что до сих пор нет ответа. Это действует на нервы не только мне, но и начальству, которое никак не может понять, хороший я или плохой. Поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений. Впрочем, это семечки, важен результат. Я обратился к прокурору по надзору и просил его написать от себя напоминание и усовестить моего разбиральщика. Он обещал. Но достигнет ли это цели? Собственно говоря, вся моя жизнь на данном этапе заключается в одном ожидании, и ничего другого в меня сейчас не втиснешь. Сейчас не осталось сил даже для мечтаний и для воображения. Поэтому я не могу себе представить ни маму, ни вас, ни городских улиц, ничего. Укатали сивку крутые горки. Очень вас прошу, пишите хоть открытки, пусть пустые. В этом есть моральная поддержка, но не о природе, а так, например. Ничего пока нового нет, но ждем, и тому подобное. А то я долго ничего не получал и стало еще хуже на душе, чем обычно. Целую, Леон. Пришла открытка. Но это вы круто с Серунчиком. Впрочем, он может довести кого угодно, хотя он меня с мамой отнюдь не ссорил. Это вы на него зря. Ну да ладно, это не проблема. Историю таджикского народа не присылайте. Она здесь есть на таджикском языке. Я читаю. Целую, Л. 1 марта 1956 года. Милая Эмма, все получил. И письмо с отзывами, и 3 книги, и письмо от 24 февраля с обещанием результата в начале марта. Очень-очень рад всему. Из вашей книги я прочел пока только один рассказ и сразу сделал ценное примечание к истории. Романы еще не начал читать. Сначала, увидев его, я подумал, ну, дело пошло на затяжку, раз мама и Эмма посылают мне книгу, которой хватит на полгода. Но потом я сообразил, что у мамы совсем иное отношение к времени, то есть она попросту не может рассчитать его. И я оказался прав, катастрофы нет, и я спокойно живу, ожидая ответа. Пора уж. Все мои знакомцы, с коими я поглощал мамины посылки, уже пишут мне из дому. Я тоже хочу домой. Ваша сердитая открытка была мне очень приятна. Так и надо поступить другу. Я, лежа в больнице, психовал и мог зря огорчить маму, спасибо. Но Серунчик ни в чем не виноват. А что он говорит глупости, так он их всегда говорил, и никто на него не обижался. Пусть его, он душевный и милый. Передайте ему мой сердечный привет. Очень хорошо, что вы прислали мне отзывы. Они очень подняли мое настроение. А что они задержались по дороге, не беда. Мне сразу стало легче дышать. Умница. Мое здоровье стало лучше. Жуткие, омерзительные боли исчезли, только рана заживает очень медленно. До 15 марта я на излечении. Вот бы получить за это время от вас телеграмму о результате. А там можно ждать определения. Это тоже не скоро, но зато спокойно. Так что и роман прочесть успею. И марки ваши израсходую. Но это все ничего. Лишь бы настало. Целую вас, дорогая, и благодарю за А. заботу, Б. внимание, С. ругань, ибо к месту, Д. книги, Е. отзывы, Ф. прощение Сергунчика, Г. хлопоты и H. верность беде. Это главное. Еще раз целую вас. Искренне, Леон.